о комнатах, где мучился, испуганный их обширностью, больной писатель, годами приучавший себя к строгим границам замыслов и наикратчайшему их изложению.